Глава 13. «Мам, мам, а кораблики далеко плавают? Они очень большие. А когда мы приедем?» Засыпал меня вопросами Грейсон всю дорогу до гавани. «Да, сыночек, ты скоро все увидишь», — прижала я к себе ребенка и прильнула взглядом к окошку кареты. Элиас снова послал за нами белый экипаж с гербом рода Вокс. Я была этому несказанно рада, ведь в нем безопаснее всего передвигаться по городу. Если бы не Алетта, я, наверное, не решилась бы на встречу с драконом. Бабуля настояла и нашла хорошую идею познакомить Грея с адмиралом. Но моя тревога нарастала по мере того, как мы приближались к столичной гавани. Почти в каждом прохожем я видела своего бывшего мужа и с облегчением выдыхала, когда ошибалась. Это дико выматывало. Я постоянно теребила белое кружево синего нового платья и старалась взять себя в руки, но выходило неважно. «Дядя даст мне штурвал?» «Конечно, дорогой», — поцеловала сынишку в макушку и вздохнула. Переживала, что не получилось отвезти его к дракону-родоведу. «Мистер Такари в отъезде и сможет принять нас только завтра». Это ожидание пожирало меня изнутри надуманными страхами. Я постоянно молилась о том, чтобы не пришлось привлекать Харона к первому обороту ребенка. «Просить, унижаться! Фу! Я этого не переживу!» Наконец экипаж остановился у пристани, где нас уже ждал Элиас. Боги! Какой же он все же красивый в своей белоснежной военной форме! У меня даже дыхание оборвалось, и мысли все улетучились. Кучер распахнул дверь кареты, и Элиас протянул мне руку, чтобы помочь спуститься. «Не перестаю любоваться твоей неземной красотой, Леора!» Поцеловал он тыльную сторону моей ладони и устремил взгляд на застывшего в проеме Грейсона. «Благодарю», — улыбнулась. «Знакомься, мой сын Грейсон». И застыла, внимательно наблюдая за реакцией ребенка. Грейсон сначала немного застеснялся, поджал губки. «Элиас», — представился дракон и протянул к малышу руки. «Очень рад знакомству, Грейсон. Позволишь помочь?» Я притаилась. «Знаю, что сын не со всеми идет на переговоры. Может, и не подпустить к себе совсем. Мы так немало учителей сменили, пока не нашли нужных. Так что характер у Грея сложный, но и развит он лучше, чем обычные дети. Это связано с его драконьим происхождением, будь оно неладно». «А мы на вон том корабле поплывем?» С хитрым прищуром указал он на большое парусное судно. «Да, ты будешь сегодня капитаном военного корабля», — ответил дракон и мило улыбнулся. «А шляпа капитанская будет?» «И шляпу выдадим». Не удержался от смеха Элиас, продолжая протягивать руки к моему ребенку. «Позволяю!» – сдался Грей и перекочевал в мужские руки. Вцепился ладошками в погоны адмиральской формы и начал болтать без остановки. Пока мы шли к пришвартованному кораблю, Элиас узнал почти все о жизни моего ребенка в поместье. Если Грей разговорился, это хороший знак. И если начал говорить о дедушке и бабушке... Я прямо умилялась их общению, и от сердца отлегло, тревога унялась. Вскоре судно отплыло от гавани, и команда корабля спустилась в трюм. Мы втроем остались на палубе и направились к штурвалу, где сын нацепил на себя огромную для его головки белую капитанскую шляпу и радостно захлопал в ладоши. С рук адмирала так и не слез. Схватился за штурвал, внимательно слушая, как нужно управлять судном. Я стояла рядом и смотрела на синее бескрайнее море, наслаждаясь легким бризом. Это волшебное ощущение, которое я испытала впервые в жизни. Ничуть не пожалела, что согласилась на такую удивительную встречу. «Дельфины, мама, смотри, как у меня на картинках!» Восторженно закричал Грей, и я прикипела взглядом к выпрыгивающим из воды прямо у носа корабля животным. Но сыну быстро наскучило смотреть вдаль, он захотел изучить весь корабль. Целиком и полностью. Вот мы и пошли по каютам, а в итоге добрались до трюма, где сидела команда за игрой в шашки, и стояли огромные пушки. Пока Элиас про них рассказывал, Грей успел каждую пощупать и уговорил своего нового друга-адмирала разок пальнуть. Я была против, но меня уже никто не слушал. Матросы и рады были зарядить пушку ядром и поджечь фитиль. Чудом успела уши закрыть, когда эта громадина бахнула. «Еще! Еще!» Прыгал мой забияка от восторга и требовал продолжения. «Хватит, сынок!» – подтянула я его к себе за руку. «Правильно, мама говорит. Пошли поужинаем в каюте. Ты проголодался?» – сместил Элиас вектор его внимания с пушек на еду. «Признаться, да», — по-смешному взросло поправил Грей большую капитанскую шляпу, и мы отправились в главную каюту. Внутри было просторно и уютно. Накрыт стол на троих. Уж не знаю, как Элиас угадал, но все закуски на столе мой сын просто обожал. От сладости его за уши не оттянешь. «Ты будешь прекрасным отцом», — накрыла я ладонью руку дракона и заглянула в его большие сизые глаза. В тот миг, когда он улыбнулся в ответ и сказал: «Надеюсь, в скором времени». Мое сердце будто оттаяло, пропустив удар. Чувства, которые я столько лет душила внутри, не позволяя себе доверять мужчинам, вспыхнули. Тепло негой разлилось по телу. «Так и будет», — произнесла вкрадчиво. «Вы поженитесь?» — неожиданно выдал мой сынок, запихивая в рот очередное пирожное. «Он мой папа, да?» От шока я резко оторвала руку от мужчины и убрала под стол. Взволновавшись, начала хватать ртом воздух. Растерялась так, что не смогла ответить. Просто натурально не было слов. «А ты хочешь, чтобы я был твоим папой?» – заулыбался Элиас. Его ничего не смутило, а у меня щеки стыдливо вспыхнули. «Хочу!» – закивал Грейсон. «Мне нравится плавать. Я тоже адмиралом буду, как ты!» Я растрогалась до слез и едва их сдержала. А Лето права. Моему ребенку очень не хватает отцовского воспитания. Если Элиас решится на предложение, раздумывать не стану. Хватит с меня одиночества и вечного воспоминания о страшном прошлом. «А я дракон», – пожал сын невинно плечиками, а меня будто из ведра ледяной водой окатили. «Никогда я не говорила ребенку, что он из драконьего рода. Всему свое время». «Дракон?» – Элиас заинтересованно подался вперед. «Бабулька сказала». Мне хотелось во все горло закричать: «Святая бочка! У меня с этой бабулькой будет серьезный разговор». «И я дракон!» Адмирал бросил на меня вопрошающий взгляд, от которого не спрятаться. «В Грейсоне течет драконья кровь», призналась шепотом и потянулась к стакану воды, чтобы освежиться. «Какая у него магия?» Продолжал он допрос, чего я ой как не любила. «Белая, но еще не раскрылась». «Ему уже больше 3 лет. Первый оборот случается». «Да, я знаю», перебила адмирала. «Как раз занимаюсь этим вопросом. У нас все хорошо, не волнуйся», – выдавила улыбку, а у самой внутри все перевернулось. Элиас никогда не спрашивал, кто отец моего ребенка, но сегодня его глаза так и кричали об этом. Наверное, ему следует рассказать правду, когда мы однажды останемся наедине. Но я даже не представляла, к чему это приведет. Может, он поверит рассказам Харона о дурочке жене, которая сама его бросила? Терять Элиаса в такое сложное для моей семьи время совсем не хотелось. Лучше пока промолчать. «А что такое оборот?» Грею стало интересно, ведь он ничего не знает о жизни драконов. Не собиралась я связывать его будущее с драконьим племенем. Все же в сыне течет и моя, обычная кровь обычного человека. «Настанет день, и ты превратишься в дракона. Почувствуешь это, поймешь». Элиас учтиво промолчал о том, что при этом должен присутствовать кровный отец. Спасибо ему за это. «Ух ты! Скорее бы! В большого дракона?» «Маленького». Они говорили, обсуждая превращение, а я снова погрузилась в тревожные мысли.